Оксана Алексаева. Измена. Он не отпустит. Глава первая. Настя. «Настюш, я дома!» – доносится из коридора голос моего мужа. «Ужинать будешь?» Несмотря на обиду на поздний визит домой, все равно выхожу встречать Диму. На часах 11 вечера, и мой приготовленный любимому ужин уже давно остыл. «Нет, милая, я не голоден!» Дима отстраненно целует меня в губы, и я физически ощущаю холод, который пробегает между нами. Кажется, наш кризис в отношениях перерастает во что-то более масштабное. Ведь уже несколько месяцев, как Дима постоянно задерживается на работе, стараюсь отогнать дурные мысли. Но, к сожалению, в глубине души понимаю, что между нами что-то не так. А может, кто-то? «Я в душ!» Дима мимолетно касается моего плеча, но его прикосновение вызывает лишь горечь внутри. Когда мы успели так отдалиться друг от друга? Когда шум воды слышится из ванны, краем глаза замечаю лежащий телефон на тумбочке в коридоре. Мысль о том, чтобы заглянуть в гаджет и прошерстить жизнь своего мужа, не дает покоя. Нет, плохая идея. Это все лишь отчаянный порыв. Я не буду опускаться до такого уровня, тайком лазить в телефоне мужа, пытаясь найти там компромат на отношения с любовницей. Это низко. Низко и подло по отношению к Диме. Как бы ни было больно и обидно из-за его равнодушия ко мне, хочу верить мужу до конца. Ранее он никогда не давал поводов сомневаться в его верности. До тех пор, пока я не заметила след от помады на вороте рубашки. До тех пор, пока не почувствовала запах чужих духов с нотками приторной ванили. До тех пор, пока Дима не перестал вести со мной интимную жизнь, ссылаясь на вечную усталость из-за завала на работе. В глубине души я знаю ответ, но слишком сложно и страшно смотреть правде в глаза. И тут на его телефон приходит сообщение. На экране высвечивается контакт под именем Игорь Алексеевич, менеджер. Вот только сообщение там вовсе не о рабочих делах. «Любимый, это был незабываемый секс. Хочу еще. Так тяжело думать о том, что ты снова сейчас поехал к ней. Надеюсь, скоро мы будем вместе. Жду тебя завтра. Люблю, целую. Твоя Мари». На меня словно ушат ледяной воды выливают. Не верю своим глазам. Или просто не хочу верить, в то время как в глубине души давно подозревала Диму в измене. «Настенька, а все-таки разогрей мне ужин», – неожиданно заявляется Дима, вытирая мокрые после душа волосы полотенцем. Я же отшатываюсь от стола, где лежит его телефон, словно ошпаренная. Спазм перехватывает горло. Дыхание спирает. Что делать? «Сейчас, Дим. А знаешь что? У нас хлеб кончился. Вот я растяпа. Была сегодня в магазине и забыла купить». Сбивчиво проговариваю, ощущая бешеные удары в висках. Пульс зашкаливает. «Я сейчас быстро сбегаю». Последнее, что я запоминаю, перед тем, как хлопаю входной дверью, это недоуменный взгляд мужа. Выскакиваю на улицу и полной грудью вдыхаю свежий летний воздух. Про хлеб я на самом деле выдумала. Мне просто нужно, нет, мне необходимо побыть одной и немного развеяться, остыть, обдумать и решить, как жить дальше, после того, как я только что узнала страшную правду. Осознание того, что Дима подло меня предавал, впитывается в кожу тысячами острых спиц. Я никогда его не прощу и не смогу жить рядом с предателем. Это я знаю точно. Обхватываю себя руками за плечи, чтобы избавиться от назойливых мурашек. Все же начало июня в этом году выдалось довольно прохладным, и выбегать на улицу в одном сарафане было поспешным решением. Вот только от холода ли меня трясет? Так хочется найти укромное местечко и тихонько поплакать. Как же мы с Димой могли до такого докатиться? Чем я его не устраивала? Я довольно симпатичная блондинка, у меня стройная фигура, как мне кажется, простой понимающий характер, никогда не устраивая мужу истерик и скандалов. Дома всегда чисто и наготовлено. Вот что ему было не так? Мы с Димой женаты уже 3 года. Замуж я вышла за него, едва мне исполнилось 18. За полгода до этого мои родители трагически погибли в автокатастрофе, и мама с папой всегда грезили о том, чтобы рано или поздно я вышла замуж именно за Диму. Мой муж – сын друзей моих покойных родителей. Они его очень любили и ценили. А когда моих родных не стало, я была напрочь убита горем и не знала, как мне жить дальше. В тот момент Дима оказал мне весомую поддержку, а затем и вовсе позвал замуж. Не скажу, что между нами полыхало пламя страсти, но мы, как мне казалось, идеально подходили друг к другу. Оба спокойные, неконфликтные, понимали друг друга с полуслова. И с течением лет, похоже, просто стали друзьями. Поэтому Дима и нашел другую, потому что изначально видел во мне лишь друга. Но чтобы не разочаровывать своих родителей, которые также настаивали на нашей свадьбе, и выполнить волю моих ушедших, мамы и папы, решил, как честный и благородный мужчина, жениться. Вот и вышло это теперь боком. Ведь в Диму я была влюблена с самой юности, как только впервые его увидела. Именно поэтому мне сейчас так больно и горько, невыносимо. Наша лодка под названием «Счастливая семья» прямиком идет ко дну. Зубы стучат то ли от холода, то ли от стресса. В какой-то момент рядом со мной резко останавливается большой черный внедорожник. Свист шин режет слух. Но мне сейчас настолько все равно, что я даже не обращаю на это внимания. И дальше бы не обратила, если бы из авто не выбежали два высоких, крепко сложенных мужчины в черных одеждах, не схватили меня и не начали увозить в неизвестном направлении. «О, Боже! Меня что, похитили?»